«Который сал, Джон?» — спросил я. Она поглядела на меня с некоторым удивлением, но улыбнулась. Впрочем, я уже не сомневался, что и сам знаю. «Сал, Джон — это, конечно, вот этот с широкими плечами, улыбкой до ушей и гривой черных волос». Я вспомнил волосы Стоука, но мальчик на фото явно свою гриву расчесал и обстучал по нему пальцем. «Этот, верно?» «Это Сал», — подтвердила она. Потом дотронулась ногтем до лица второго мальчика. Он выглядел не столько загорелым, сколько обгорелым. Лицо у него было более узким, глаза посажены более близко, волосы морковно-рыжие, остриженные ежиком, так что он смахивал на мальчика с обложки Saturday Evening Post работы Нормана Роквелла. Его лоб пересекала легкая морщинка. Мышцы на руках Салла были совсем не детскими, а у второго мальчика руки были худыми. Худые руки, спички. Наверное, они и теперь были худыми. На руке, не обнимавшей Кэрол, была надета большая коричневая бейсбольная перчатка. «Перчатка Бобби», — сказала она. Что-то в ее голосе изменилось. В нем появилось что-то, чего я раньше не слышал. Печаль, но она продолжала улыбаться. Если это печаль, то почему она улыбается? «Бобби Гарфилд, мой первый мальчик». Моя первая любовь, можно сказать. Он, Сал и я были тогда неразлучными друзьями, и не так давно, в 1960-м, но ощущение такое, что ужасно давно. Что с ним случилось? Я почему-то был уверен, что она скажет, что он умер, этот мальчик с узким лицом и морковным ежиком. Он уехал с матерью в другой город. Некоторое время мы переписывались, а потом перестали. Ну, ты знаешь, как это бывает в детстве. Хорошая перчатка. На лице Кэрол все еще улыбка. Я видел, как на ее глаза навернулись слезы, пока мы разглядывали снимок. Но все еще улыбка. В белом свете флуоресцентных плафонов столовой ее слезы казались серебряными. Слезы принцессы из волшебной сказки. Самое большое сокровище, Бобби. Вроде бы есть бейсболист Алвин Дарк, верно? Был. Перчатка Бобби была его модели. Алвина Дарка. А моя Теда Уильямса. Мама, по-моему, сбыла ее на распродаже пару лет назад. «Перчатку Бобби украли», — сказала Кэрол. Не знаю, помнила ли она, что я все еще сижу рядом. Она продолжала прикасаться кончиком пальца к узкому, чуть нахмуренному лицу, будто она вернулась в свое прошлое. Я слышал, что гипнотизеры добиваются подобного с восприимчивыми пациентами. Ее присвоил Уилли. Уилли? Уилли Ширмен. Я увидела год спустя, как он играл в ней на поле Стерлингхауса. Я была жутко зла. Тогда мама и папа все время собачились. Видимо, дело шло уже к разводу. Я была жутко зла. Зла на них, на мою математичку. Зла на весь мир. Я все еще боялась Уилли. Но зла на него была еще больше. А кроме того, в тот день я была не в себе, подошла прямо к нему. Сказала, что это перчатка Бобби, он должен отдать ее мне. Сказала, что знаю адрес Бобби в Массачусетсе и отошлю ее ему. Уилли сказал, что я сбрендила, что это его перчатка, и показал свою фамилию на ней. Он стер фамилию Бобби, то есть постарался стереть. А поверх печатными буквами написал свою, но я разглядела «ББ» от «Бобби». В ее голосе зазвучало пугающее негодование и сделала его почти детским. Сделала почти детским ее лицо. Вполне возможно, что память меня обманывает, но я не думаю. Сидя там, на краю белого света, падавшего из столовой, она, по-моему, выглядела 12-летней девочкой. Ну, может, 13-летней. А стереть подпись Алвина Дарка в кармане или написать что-нибудь поверх нее он не мог. И еще он покраснел. Стал совсем темно-красным, как розы. А потом, знаешь что? Он попросил у меня прощения за то, что он сам и двое его дружков сделали со мной. Извинился только он один, и, по-моему, искренне. Но про перчатку он соврал. Не думаю, что она была ему уж так нужна. Старая, порванная, да и не по руке ему. Но он соврал, чтобы оставить ее себе. Не понимаю, почему. Не понимаю. Я не очень понимаю, о чем ты говоришь. Естественно. Это все перепуталось у меня в голове. хотя я-то была там.